Страстная пятница. Старинные предания Черского. В тот страшный скорбный час, когда Христос испустил на кресте свой последний вздох, одно потрясающее, несмолкаемое рыдание пронеслось по всей земле с одного конца мира до другого. Мрачные кровавые облака закрыли солнце, огненные полосы молнии прорезали небосклон, рассыпались скалы, задрожали горы. Подавленные ужасом люди, животные, птицы бежали в пещеры. Ни одна стрекоза, ни один кузнечик не подавали своих беззаботных голосков, ни одна муха не пролетала с жужжанием. Гробовое молчание распростерлось над всей природой. И только деревья, кустарники и цветы, как говорится в одной старинной легенде, тихо перешептывались между собой. Дамасская сосна говорила: «Он мертв». И в знак неутешной скорби, в знак глубокого траура, моя одежда с сегодняшнего дня останется навсегда темною, и я буду выбирать для своего жилища уединенные места. Сарептская лоза шептала: «Он мертв, и в знак печали потемнеет мой виноград, и сок, который виноградарь выжмет из ягод моих, обратится в слезы». Вавилонская ива, прислушиваясь к дыханию ветра, разносившегося по земле, горько вздыхала: «Он мертв, и в знак моей горести ветки мои с этих пор вечно будут клониться долу и ронять на заре слезы в светлые воды Евфрата». Кармильский кипарис стонал: «Он мертв, и в знак неутешной скорби моей я буду укрывать под своей сенью только одни могилы. И отныне пусть ни одна голубка, ни малиновка не вьют своих гнезд в моих ветках». Цветущий тис, весь потемневший, также чуть слышно шептал: «Он мертв, и в знак моей безысходной тоски я стану отныне расти только на кладбищах. И ни одна пчела под страхом смерти не посмеет пить сок из моих отравленных цветов. Ни одна птица не будет щебетать в моих ветках, и мой смертоносный дух вольет зловещий лихорадочный холод в тело неосторожных существ, которые бы вздумали укрываться под моим мрачным шатром». Сусский ирис сказал: «Он мертв, и отныне, покрыв темно-фиолетовым крепом мою золотую чашечку, я стану носить вечный траур». Денная красавица вещала: «Он мертв, и с сегодняшнего дня каждый вечер я буду плотно свертывать свой благоухающий венчик и распускать его только лишь утром, весь полный слез, пролитых ночью». Так изливали свою скорбь растения. Розы разроняли свои душистые нежные лепестки, глицинии сбросили с головок своих блестящие тиары, боярышник усеял землю своими белорозовыми цветами, стройный платан скинул с себя кору, и, начиная из кедра Ливана да из сопа, ютящегося в долинах, поднялись стенания, жалобы и вопли, достигшие небес. И лишь гордый тополь оставался недвижим и совершенно бесстрастен. «Что мне за дело, — говорил он, — до этой общей скорби? Он умер за грешников, а я не повинен ни в чем, и потому остаюсь спокойным». В эту самую минуту над гордой вершиной дерева пролетал ангел, бережно несший на небо золотую чашу, полную божественной крови, собранную у подножия искупительного креста. Небесный посланник услышал бессердечные слова тополя и, слегка наклонив чашу, брызнул на корень гордеца несколько капель своей ноши драгоценной крови, говоря: «Ты, чья листва посмела не затрепетать посреди всеобщей скорби, охватившей всю природу, с этого страшного, навеки памятного дня в жаркие летние дни, когда нежный, едва заметный ветерок только ласкает деревья, не трогая ни одного листка, Ты будешь вечно дрожать с вершины до корня и называться поэтому осиной, иначе дрожащей. Дрожи же вечно, гордец. В тот же час бук, растущий на вершинах Кавказа, почувствовал вдруг как бы дуновение смертного холода, заставившего затрепетать все его ветви. Это ветер донес до него отголосок того страшного последнего вздоха, который несся из измученной груди Бога-человека с Голгофы на небо. Ужас сковал дерево и оледенил живительный сок его. Листья его потемнели, ветки, вытянувшись плотно, прижались друг к другу. Он, в свою очередь, прошептал горестно: «Спаситель наш мертв! И в знак скорби я буду расти на каменистых и невозделанных холмах, а ветки мои, перенесенные в другие места, будут приниматься только на кладбищах и окаймлять своей тенью грустные жилища последнего вечного упокоения». Так повествует о событиях Страстной Пятницы одно из старинных преданий. Но рядом с ним существует еще другое сказание, в котором говорится, что кроме растений и птицы не оставались безмолвными свидетелями этого страшного дня и проявляли каждый по-своему свое участие к страданиям Спасителя. Так прежде всех упоминается о Красношейке, которая, прилетев на Голгофу и увидев распятого Спасителя, вспорхнула на вершину креста и начала старательно выдергивать своим маленьким клювом один за другим шипы из тернового венца, который колол божественное тело Христа. Несколько капель крови упало на шею и грудь птички и окрасило ее навсегда в красный цвет. С тех пор она и носит название Красношейки. Рассказывает, что и голубка старалась облегчить страдания распятого тем, что, сбирая по капле росу с листьев масличного дерева, она смачивала ею пересохшие уста божественного страдальца. И неустанный лесной плотник, вечно стучащий дятел, также внес свою долю труда в дело любви, одушевляющие его братьев. В минуту, когда какое-то насекомое хотела напиться божественной крови, вдруг зазвенел его голос: «Эр-эр!» Этим он хотел сказать: «Это он, Сын Божий, это его святая кровь проливается здесь». А когда крик не помог, он задавил дерзкое насекомое своим длинным клювом, и с тех пор, как говорит предание, питает он непримиримую вражду к насекомым, которых он неустанно преследует, крича: «Эр-эр!» Говорится и о кресте, что он старался повыдергать гвозди из креста, на котором висел Христос. И так как при этой работе он употреблял страшные усилия, то клюв его свернулся в сторону в виде креста и так и остался навсегда. А тело этой птички сделалось нетленным. Оно не гниет при кончине, а совершенно высыхает, как мумия. Но особенно деятельное участие в любвеобильной работе птичьего царства в этот страшный день страданий и смерти Спасителя принимали королек и крапивник. Эти маленькие птички со своими многочисленными товарищами стремительно налетели на толпу римских солдат, рвавших с терновника ветки для приготовляемого тернового венца Спасителя, оглашая воздух громкими криками «Цр-цр!». Все эти маленькие печушки стали клевать руки служителей, стараясь вырвать из них новые ветки. В награду за верность и сострадание, выказанные ими, Господь дал им свое благословение, которое наполнило восторгом их сердца, потому-то и пение их всегда такое веселое, торжествующее, полное прелестных, ликующих, радостных трелей и переливов. Но о кукушке говорят совсем другое. Говорят, она летела за Иудой Искариотским, и, глядя на кошелек, в котором звенели 30 серебряников, ликовала вместе с предателем, восклицая «Ку-ку!». Кроме того, когда Христос совершал свое последнее земное путешествие, идя на Голгофу, она летела над его головой и присоединяла свой голос к насмешкам и издевательствам окружавшей его толпы. С тех пор птица эта получила название «Кукушки». Она Эта легкомысленная кукушка прячется от людей, залетая в самую глубь леса, боясь света Божьего мира, где все ей напоминает об ее неизгладимой вине. Вот все, что говорят старинные предания о дне Страстной Пятницы, этом великом и скорбном дне.